Глава 11. Олег. Я наблюдаю за ней. Всегда наблюдаю. Вижу, как тонкие пальчики невесомо касаются лепестка той желтой герберы. И на пухлых губах Лизы едва заметная сдержанная улыбка. Она пытается ее спрятать, нахмурив брови. Но я видел. Видел, как что-то внутри нее дрогнуло. Сжимаю челюсть так сильно, что в ушах звенит. Это я должен быть тем, кто вызывает у нее эту улыбку. Не он. Не этот шумный, непредсказуемый ребенок, который ломится в ее жизнь, как в бронированную дверь, не зная ни такта, ни правил. Я хочу ее. Физическая боль где-то под ребрами. Жгучее, всепоглощающее чувство собственности, которое пугает даже меня самого. Я представляю, как эти стройные ноги обвиваются вокруг моей талии. Как она выгибается в моих руках, как тихие стоны заглушаются моими поцелуями. Она должна быть моей, только моей. Демьяна нет на парах. Странно. Вот показушник. Нахожу его на парковке. Сидит в своей тачке, из которой доносится приглушенное бормотание лирической заунывной песни о несчастной любви. Это так на него не похоже, что становится почти смешно. Или нет? Открываю дверь. Друг даже не вздрагивает, уставившись в одну точку перед собой. «Концерт для себя одного устраиваешь?» Голос звучит резче, чем я планировал. Он медленно поворачивает голову. Взгляд опустошенный. «Отвали!» «Отвали!» — передразниваю я, садясь на пассажирское сиденье. Машина пахнет его дорогим парфюмом и несчастной любовью. Пока ты тут страдаешь, Лиза пытается учиться. Чего ты хочешь от нее? А тебе-то что? Он поворачивается ко мне, и в его глазах вспыхивает знакомый огонь. Ты же у нас правила соблюдаешь, дистанцию выдерживаешь. Молодец, получи свою медаль. А я... Да, я облажался. Я дурак, но я хотя бы попытался. А ты что, стоишь в сторонке и ждешь, пока она сама к тебе приползет? Его слова бьют точно в цель, потому что в них есть доля правды. Горячая волна злости подкатывает к горлу. «Я не собираюсь покупать ее внимание!» Рычу, теряя над собой контроль. «Редко, черт возьми, это со мной происходит. Думаешь, твои цветы и крики что-то значат? Ты для Лизы очередной богатый клоун, устроивший цирк. А ты кто?» Его лицо оказывается в сантиметре от моего. «Тень?» Молчун, загадочный тип, который смотрит на нее голодными глазами, но боится лишнее слово сказать. Может, ей нравятся клоуны? Может, ей надоели холодные ублюдки вроде тебя? Чувствую, как кулаки сжимаются сами по себе. Я готов вмазать ему, стереть с его лица это самодовольное выражение. И вдруг вижу движение, резкое, стремительное. Лиза выскакивает из университета, ее лицо бледное, сосредоточенное. А за ней Катька со своей свитой. Они, как гиены, загоняют ее в переулок между корпусами. Все остальное мгновенно перестает иметь значение. «Демьян!» — бросаю коротко. Друг смотрит туда же. «Вижу». Без лишних слов мы выскакиваем из машины и бежим. И я, к своему удивлению, очень рад, что Галеев сейчас рядом. Он тот, на кого можно положиться в драке. В этом мы всегда понимали друг друга с полуслова. Из переулка доносится мерзкий смех и низкий мужской голос. Нехорошо. Я знаю, кто это. Гаврик. Местный громила, который любит покалечить тех, кто слабее. Врываемся в переулок как раз в тот момент, когда этот ублюдок протягивает к Лизе свою лапищу. Она вся сжалась, глаза полны ужаса. Я не думаю. Тело действует само. У тебя есть ровно 3 секунды, чтобы отвалить. Гаврик оборачивается. Увидев нас, сначала тупо скалится, но потом замечает наши лица. Его ухмылка исчезает. Демьян, не говоря ни слова, срывается с места и бьет первым. Резко, точно, в солнечное сплетение. Гаврик ахает, сгибаясь пополам. Я подключаюсь, хватаю его за волосы и резко бью коленом в лицо. Раздается противный хруст. Девчонки визжат и бросаются в рассыпную. Я ловлю Катьку. Она вырывается, шипит что-то сквозь слезы. «Твое счастье, что я не бью девчонок!» Тихо рычу ей прямо в лицо, и мой голос, кажется, леденит даже воздух вокруг. Но если ты еще раз подойдешь к Орловой ближе, чем на 3 метра, я найду способ объяснить это так, что ты поймешь. Навсегда. Ясно?» Она кивает, вся трясется, отпуская ее, убегает. Гаврик лежит на асфальте, постановая. Демьян на всякий случай пинает его еще раз, уже без особого энтузиазма. Мы синхронно оборачиваемся к Лизе. Вся дрожит, как в лихорадке. Большие зеленые глаза полны слез. Тихо, беззвучно по щекам катятся соленые капли. Мы молча подходим. Я беру ее за локоть, Демьян с другой стороны. Лиза не сопротивляется. Мы идем через всю университетскую площадь к его машине под взглядами десятков пар глаз. На мне плевать. Усаживаем Орлову на заднее сиденье, молча. Она утирает лицо рукавом свитера, старается дышать ровнее. В салоне тишина, нарушаемая только ее прерывистыми всхлипами. Демьян за рулем силой сжимает руль. Я смотрю в окно. Подъезжаем к ее дому. Убогая пятиэтажка, обшарпанный подъезд. Мне до боли жаль. Такая девушка не должна жить в трущобах. «Спасибо», — говорит она тихо, но голос уже не дрожит. «Я вроде жива». Мы с Демьяном автоматически выходим следом, как 2 телохранителя. Но Лиза не уходит. Поворачивается к нам, смотрит то на меня, то на Демьяна. Глаза все еще огромные от пережитого шока, но в них появляется какая-то новая решимость. Она делает глубокий вдох, будто собираясь с духом. «Вы не хотите подняться?» Произносит, и слова звучат немного робко, но твердо. «Ненадолго. Я не хочу оставаться одна сейчас. Может, чаю?» Естественно, мы сразу соглашаемся. Лиза заходит первой, не включая свет в прихожей. Она такая сейчас нежная и уязвимая, что я больше не могу. Все мои правила, вся холодная расчетливость, все это рушится в одно мгновение. Делаю шаг к ней, прижимаю к стене в узком коридоре и целую. Жестко, жадно, без разрешения. Это не нежность, это жажда. Лиза вздрагивает, замирает на секунду, а потом отвечает мне с той же яростной силой. Впивается пальцами в мои плечи, ее язык встречается с моим в яростном танце. И вдруг Демьян отрывает девушку от меня. Я уже готовлюсь к удару, ссоре, но он притягивает Лизу к себе и целует так же страстно, так же отчаянно. Она не отталкивает его. Пальчиками зарывается в его волосы, отвечает на его поцелуй с той же дикой отдачей. Я стою и ошалело смотрю на них и жду, когда проснется та самая удушающая ревность. Но ее нет. Вместо этого внутри разливается странное, теплое, почти триумфальное чувство. Я хочу ее и понимаю, что мой друг — часть этого, часть ее, часть нас.